Вы навязали Мартину свое подлое, гнусное воровство. Вы постарались отравить нам самую память о нем. И теперь, когда вы разоблачены, а имя Мартина осталось чистым и незапятнанным, вы хотите начать опять все сначала? Признать Смекальчу был сумасшедшим? Или преступником? Или еще чем-то в этом роде? Это правильно, Стэнтон. Чем меньше вы теперь будете говорить, тем будет лучше. Да, чем меньше мы все будем говорить, тем будет лучше. Вам бы об этом следовало подумать раньше. До того, как вы приняли срать на грязное белье. Но вы же уперлись как бы. Во всяком случае, я восстановил честное имя Мартина. Да ни черта вы не восстановили. Если бы у вас была хоть капля рассудка, вы бы это поняли. А теперь мне на все наплевать. И вы получите все. Сполна! Вы же этого желали! Мы прежде всего желали бы избавиться от вас. Неужели вы думаете, что вы будете продолжать работать в фирме после того, что здесь произошло? А меня это очень мало трогает. Я теперь без фирмы просуществую лучшей фирмы без меня. Так, ну что ж, нам доставит удовольствие посмотреть, как вы обойдетесь без нас. Вы всегда ненавидели Мартина, и я-то это знал. Да, у меня на это были свои причины, не так у семейства Лайтхаус, где отец, дочь и сын, все трое, были влюблены в Мартина. Сволочь. Что вы этим хотите сказать? Возьмите ваши слова обратно. Да ни черта я не возьму. Стэнтон, прошу вас. Не вам, о, вы меня упрекать. Я жду вашего объяснения, Стэнтон. Разве ты не видишь, он целит в меня? Это правда. Во всяком случае, не намерен щадить. Будьте осторожны. Он слишком поздно, чтобы думать об осторожности. Как вы думаете, почему Фреда так рассердилась? Роберт. На это есть только одна причина. Она была любовницей Мартина. Фреда падает в кресло, задев при этом стоящие на столе бутылки. Все молчат, ошеломленные словами Стэнтона. Побледневший Роберт подходит к жене. Фреда, это правда? Мне нужно знать все. Если это неправда, я его вышвырну отсюда вон. Только, пожалуйста, не разыгрывайте из себя героя из мелодрамы. Фред, это правда. Роберт резким движением заставляет жену встать. Это правда? Да. Когда это началось? Очень давно. До нашей женитьбы? Да. Я думала, что я смогу разорвать. Не удалось. На бред. Потом это вернулось и с большей силой, чем раньше. Фреда. Роберт отводит жену в сторону. Фреда, почему ты мне раньше об этом ничего не сказала? Я хотела. Сотни раз я пыталась тебе договорить. Я начинала тебе говорить первые слова мысли, но мне казалось, что я на самом деле вслух говорю. Как было бы хорошо, если бы ты решилась, Фреда. Мне кажется, я знаю, когда это началось. Да. Это началось тогда. Это чудный, чудный лет. Никогда в жизни я не переживала ничего подобного. Я и Мартин прожили это время вдвоем. Это было единственным временем, что мы с ним прожили вместе. Для него это не значило много, так еще один эпизод в жизни.